Грибной день удался на славу. Муданские грибы, всем грибам грибы. Так пахнут, такие крепенькие, сытные, вкуснющие. Да и повара у нас не промах. После ужина садимся вокруг очага на берегу. Темнота, костерок и море. Вопли ночных птиц, стрекот в траве. Ребенок булькает и дергает Азамата за косу. Арива начинает что-то напевать. Шатун подхватывает, и скоро мы все, кто во что гораст, тянем позитивную муданскую песню о том, что звезды по осени капают в степь, и из брызг рождаются серебряные кони, быстрые, как молния, и спокойные, как долинная река. Перед сном я выхожу на улицу и ставлю у подножия горы банку сливок. С утра пораньше, то есть еще до полудня, мама вздребездается, поднимает младших мужиков и выходит на промысел. Замерять участок, определять почву, выравнивать местность. Я наблюдаю все это с лужайки, где занимаюсь гимнастикой. Разгоняю послеродовой жирок. Азамат блаженно взирает на меня с террасы, положив голову на руки и опершись на перила. «Так держать, Хотонхон!» — присвистывает шатун, следя взглядом за тем, как я машу ногой. Тирбеш отвешивает ему тычок в ребра. Я замечаю под скалой что-то блестящее и постепенно двигаюсь в ту сторону с каждым приседанием. Эцеган ржет в кулак. Блестящим предметом оказывается давешняя банка. Пустая, чистая, завинченная. Кидаю ее Азамату. Он долго рассматривает банку со всех сторон, пока я изображаю горбатый мостик. Наконец упражнения кончаются, и я подхожу к нему. «Ну как, что-нибудь прояснилось?» «Не очень. Банка то ли вылизана, то ли вымыта, не пойму. Вряд ли демон стал бы ее мыть, да и закручивать обратно крышку. То есть у нас в лесу живет какой-то человеческий парень, который сразу просек, что сливки ему». «Тоже странно», — вздыхает Азамат. «Посмотреть бы на него. Пожалуй, сегодня ночью поставлю камеру». «Какие-то проблемы?» — интересуется Алтангирил, появляясь на террасе из ниоткуда. «Да нет», — Азамат пожимает плечами. «Кстати, Лизонька, ты не хочешь на лодочке покататься, пока Алекс спит?» «А он уже опять спит?» «Ну, ты его вчера ухайдакал». «Не вопрос, пошли кататься. Заодно откроем сезон», — подмигиваю. Азамат не сразу, но ухватывает мой намек. «А тебе уже можно? У нас женщины после родов еще месяца три ни в какую, а то и больше». «Вашим женщинам только дай повод вытурить мужа из постели. А земная медицина на что? Я в порядке, вполне готова на подвиги». Азамат на секунду замирает с глуповатым выражением на лице, а потом принимается быстро-быстро собираться. Долбленная лодка, горячая от солнца. Весло одно, как у байдарки, и с него сыплются сияющие капельки. Иногда на меня, но это даже приятно. Здесь внизу ветра нет совсем, но ворс из сосен на склонах гор колеблется и волнуется. Вода как будто масло, совсем гладкая, и круги от нас такие плавные, вальяжные, медленно расплываются и глохнут. Мы молчим, радуясь, что в кои-то веки вырвались ото всех одни. Пока еще тепло, пока можно разомлеть под солнышком, прежде чем ухнуть с головой в долгую муданскую зиму. Азамат причаливает к песчаному бережку. Я сразу лезу в воду, потому что от песка пышет жаром. Азамат стаскивает одежду и присоединяется ко мне. «Дай хоть посмотрю на тебя при нормальном свете», — говорю. «А то мажешься ты в темноте, любовью занимаемся в темноте». «Ага, гляди-ка, подживает». Азамат скептически оглядывает себя спереди. «Ну да, пожалуй, и правда, вот здесь сверху получше стало. А шея как?» Он задирает голову. «Хорошая шея. Если не присматриваться, то почти незаметно». Азамат недоверчиво усмехается, но не возражает. «Ладно, пошли уже плавать. А то я глупо себя чувствую, по колено в воде, голый». «А по мне так самый раз», — хихикаю и шлепаю его пониже спины. Он так возмущается, что теряет равновесие и тут же роняет меня в воду с громким плюханьем. Я хохочу и отбиваюсь, потому что он меня щекочет, а потом затаскивает на глубину и принимается целовать. Так жадно, как будто месяц не видел, а не только вчера полночи этим занимался. Скоро для меня небо и вода сливаются в единый синеватый фон, а каждый вздох отдается эхом от скал, смешиваясь с чаячьими криками. Я растворяюсь в воде, а Азамат во мне, и мы расходимся кругами по поверхности, мягко омывая камни и пляж, целуя друг с друга солнечные блики. Круги образуют водоворот, но он стремится не вниз, а вверх. Фонтаном-фейерверком заполняет небо, и вот уже мы рассеянными брызгами с плеском опускаемся на застеленное морем ложе. Азамат выныривает и отряхивается по собачьи. Гезик с косы свалился, и непослушные волосы немедленно расползаются по поверхности, как разводы туши. Я лениво лежу на спине, мечтая о том, чтобы потянуться. Но даже это лень. Азамат цепляет меня под мышки и принимается гонять вокруг себя, рассматривая мое тело сквозь толщу воды. Ты с этой своей гимнастикой теперь еще стройнее, чем когда мы поженились. Неправда, вяло отвечаю я. Мне дотуда еще 4 килограмма. Это волосы отросли, отмахивается Азамат. Они же у тебя из золота. Кстати, помнишь, ты говорила, что у Алика глаза могут потемнеть? А когда? А кто его знает? Может, через полгода, может, раньше. А тебе так хочется, чтобы он был твоей точной копией, что ли? Нет, наоборот. Я бы хотел, чтобы они у него остались такими синими, как у тебя. Такое вообще может быть? Теоретически может, хотя вряд ли. Надо будет Алтангирела попросить за это помолиться. Представляешь? Князь Алик Синеглазый. Звучит, а? Я ухожу под воду побулькать. Когда мы возвращаемся, вокруг дома уже кипит работа. Маман все распланировала. Мужики приволокли из леса крошечные деревца и понатыкали их по маминому указанию. А теперь обильно поливают из шланга. О, капитан! Эциган разгибается из-под микроскопической сосенки. «Как вы долго? Мы уж думали, не послать ли спасательную экспедицию». «Я бы вам устроил спасательную экспедицию», — хмыкает Азамат. «До самого Атматхота бегом». Эциган ржет и подмигивает мне. Я ему грожу кулаком. «Вот, глядите». Мама возникает перед нами и делает широкий жест рукой. «Здесь у вас будет тенистая аллея». «Лет через 30?» – спрашиваю. Азамат приседает и присматривается к лиственным задохликам, торчащим из свежескопанной земли. «Нет, эти быстро растут. Через 2-3 года с меня ростом будут». «Ну ладно», – отмахиваюсь. «Ты нам только оставь лужайку какую-нибудь, и чтобы без колючих кустов по краям, а то ребенка надо где-то выгуливать». «Оставлю, оставлю, я вас знаю», – заверяет маман. «Вон там вон, с одной стороны скала, с другой дом, а с остальных воткну какую-нибудь неистребимую полынь, чтобы мягко было. Ладно». Она поворачивается к мужикам и хлопает в ладоши. «Все, на сегодня. Отдыхайте. Пошли, пошли». Машет руками, как будто мух отгоняет. Держут и расходятся. «То ли пойти искупаться», — Эциган задумчиво чешет в затылке, «то ли поработать». Из-за угла выруливает Тирбиш с Мелким. «Хатанхон, вас очень просят!» Мелкий и правда изображает слезы. Нос наморщил и ноет. «Давай сюда!» У меня на руках ребенок сразу раскрывает зажмуренные глаза и принимается с интересом смотреть вокруг. «По-моему, кто-то маленький манипулятор», — смеюсь я. «Капитан, раз уж мы все здесь, может, потренируетесь с нами?» — предлагает Эциган. «Можно», – кивает Азамат, – «а то я уже тоже костенеть начинаю. Давайте, переодевайтесь и выходите на полянку». Все, кто не участвует в тренировках, рассиживаются в теньке смотреть. «Вам, Изихон, ужасно повезло», – говорит Арива. «Можно не ездить в столицу смотреть бои. Все равно все самые лучшие воины собрались здесь. Матушка смеется, а Янка кривит губы. Да ладно все, неправда. Если бы здесь все собрались, некому было бы страной управлять. Тоже верно, соглашается Арива. Лучшие наемники-то у нас нынче по должностям сидят. Поразмявшись с традиционными играми, мужики переходят к поединкам. Первым сцепляется Шатун с Баянботом. Похоже, Азаматовы весенние уроки не пропали даром. Уже этих двоих я почти не различаю. Так быстро они двигаются. Сашка и мама тоже вытягивают шеи и всматриваются, то и дело удивленно косясь на меня. В итоге Сашка решает проблему просто. Достает телефон, записывает видео, а потом проигрывает вдвое медленнее. Круто! Вот это я понимаю. Боевые искусства. Действительно почти балет. Зрители-муданшцы, видимо, различают борцов получше, чем мы, слабовидящие земляне. Наконец, Баянбот распластывается на земле, тяжело дыша, и заявляет, что сдался. Рановато, Азамат качает головой. И я тебе скажу, почему. Ты переносишь вес против инерции. От этого сильно устаешь, а надо экономить силы. Ты же не пытаешься в Унгутсе планировать поперек ветра. И тут не пытайся. Как он такие мелочи различает? Поражается матушка. Вот это глаза. Я только вижу, кто бьет, а кто уворачивается. А ты, Шатун, тем временем продолжает Азамат, левую руку бережешь. В чем дело? Болит? Ломал недавно? Да нет. Так потянул немного. Боязно подставлять. Если надо лечиться, лечись. А если нет, то не бойся. Лучше уж руку подставлять, чем живот. Ну, тербишь. Готов? Поехали. «Мда, чемпионат по ушу отдыхает», – протягивает Сашка. «Выучить, что ли, пару приемчиков? Только, боюсь, засмеет меня твой муженек». «Саш, но он же вежливый человек. Он не станет над тобой смеяться», – замущаюсь я. «Да? Ну ладно, можно попробовать, когда он настоящими воинами закончит». Следующие два дня маман продолжает возиться в новоиспеченном саду и делиться с Изихон вязальными секретами. Сашка учится муданшской борьбе. Я сижу с ребенком, а молодежь таскается в лес за грибами и ягодами. Азамат установил камеру ночного видения, и наутро мы с ним сели глядеть, на что похож ночной поедатель сливок. «Это тот самый парень», — говорю я, глядя, как на экране из леса украдкой выходит человек. «Слишком мелко, не могу разобрать, есть ли когти», — бормочет Азамат. Парень долго и тщательно осматривается, наконец подбегает к банке, хватает ее и в три прыжка уносится обратно в лес. «Так, а кто же ее обратно принес?» Азамат потирает нижнюю губу и перематывает пустые кадры. «Ага, вот, снова появился». На экране все тот же парнишка опять выходит из леса, все так же крадучись, замирая от каждого звука, почти на всех четырех подползает к тому месту, где мы оставляли гостиниц. Там он прижимается к земле и достает из-за пазухи пустую банку, ставит ее ровнехонько на прежнее место и стремительно удирает. Азамат просматривает оба появления по нескольку раз, наконец вздыхает и закрывает бук. «Нужна камера с разрешением побольше. Здесь не видно. Но повадки звериные ты заметила?» «Да, есть немного. С другой стороны, если он все время живет в лесу, то выучился, наверное, красться». «Да-да», — Азамат кивает. «Ладно, сегодня ночью еще раз попробуем. Я с Унгутса сниму камеру. У меня там очень хорошая». «А ты этих демонов много видел-то раньше?» «Два раза. Один раз в лесу, мельком, а второй, когда отец его подстрелил. Приволок тушу в клуб, чтобы всем мальчишкам показать, как демон выглядит. Мы его тогда хорошо рассмотрели, но тот был взрослый. Могу себе представить, что сказали девочки в этом вашем клубе», — кривлюсь я. «Да понятно, что», — усмехнулся Азамат. «Кто в обморок, кто в слезы, кто визжать и деру. Хозяева клуба были не очень рады такому уроку». Камера из Унгутса оказывается хорошая, но довольно большая. Едва появившись на следующую ночь среди крайних деревьев, лесной житель ее замечает и швыряет в нее камнем. Камера не бьется и надежно закреплена, но отворачивается в сторону и всю оставшуюся ночь снимает море. Хитрый, зараза! Азамат поджимает губы. Все-таки вряд ли демон. Но откуда демону знать, что такое камера? А? Ничего не понимаю.